Михаил Чулаки. «Прощай, зеленая пряжка». Повесть. Нева, 1987 год, номера 6 и 7. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Пролог. Да, многое изменилось. Вместо дровяного склада спортивная площадка. Сама пряжка стала огромной стоянкой катеров. Вдоль обоих берегов тесно, борт к борту, праздничные разноцветные суденышки, при взгляде на которые невольно возникают мысли о путешествиях, о тихих речках, о вечерних кострах. Собственно, из-за стоянки Виталий Сергеевич сюда и пришел. Прочитал объявление о продаже катера со стационарным мотором и теперь должен был встретиться с продавцом. А так бы и не стал здесь появляться. Зачем? Больница на другом берегу тоже выглядела теперь не так, как в его времена. Куда лучше. Все заново оштукатурено, покрашено, и само четырехэтажное здание, окружающее его глухая стена в два человеческих роста. Интересно, как теперь внутри? Катер оказался то, что надо. Просторная каюта, где свободно можно улечься вчетвером, так что не нужно возиться с палаткой. Управление точно как в автомобиле, и руль, и щиток. Хозяин, считая, что товар говорит сам за себя, хвалил умеренно, с достоинством. «Ну чего? Движок от 21-й. А я тебе скажу, он и лучше. 24-й капризней. А тут зальешь 76-й. Да я и на 72-м гонял, любой грузовик тебе бензоколонка». Да, настоящий семейный корабль. Жена Виталия Сергеевича немного боялась воды, так что идея купить катер была отчасти и педагогической. Виталий Сергеевич не одобрял глупых страхов. А увидит этот теплоход, сразу оценит надежность, и ей будет легче перебороть себя. Ну, а сам Виталий Сергеевич мечтал о катере давно. И вот, наконец, настало время, когда мечты осуществляются, по крайней мере, те, что связаны с деньгами. Зато маленький Виталик сможет быть на воде с первых своих сознательных лет, и не будет у него глупых материнских страхов, но и не будет отцовской, долго не сбывшейся мечты. Ну, чего ты? Задумываться, брат, тоже дело такое. Знаешь, кто задумывается? Вон те, которые... Место я тебе тоже, конечно, оставлю, так что есть шанс познакомиться. Знаешь, кто там? Которые того, ку-ку, с приветом. Шизики, короче. Да ты не бойся, они не убегают. Видал стену? Да я не боюсь. Ну и молоток. Чего их бояться? Так берешь? В принципе, подходит. Надо еще пробную поездку на ходу посмотреть. О чем речь? Хоть сейчас. А я одного видел. Пришел летом рано, в отпуск собирался. Смотрю, по водосточной трубе спускается. Вон там, у угла. Ну, комики. Подождал нарочно. Как он через стену? А никак. Или поймали внизу, или в другом месте сиганул. Отсюда где не видно. Да нет, не бойся. У нас никаких таких случаев не было, все тихо. Да не боюсь же я. И правильно. А то есть, которые их боятся. Один не стал катер покупать, когда узнал, что дурдом рядом. Жена уперлась, дура баба. Так сейчас попробуешь? Давай сейчас. Тогда, в его времена, по пряжке проплывали только редкие лодки. Однажды он застал у окна Сивкову. Стоит тихо и смотрит, совсем на нее не похоже. «Что это вы, Тамары, никак мечтаете?» «Ага». «Знаете, Виталий Сергеевич, что вдруг вынырнула тут из пряжки подводная лодка? За мной. Я в нее, она опять вниз. И уплыла. Хоть домой, хоть куда. Чтоб везде плавать. Есть такой город, где везде плавают, да?» — Есть. Венеция. Вот и тут. Чтобы плавать. А зачем подводная лодка? Ничего же из нее не увидите. Зато и вы не увидите.